Что ты, я ничего такого не имел в виду. Тем более, ты же слизеринец, а не гриффиндорец. Если тебе будет выгодно обменять информацию на что-то полезное для тебя, ты же не будешь сомневаться, не так ли? Вот так вот. И это великий светлый волшебник, или он этакий профессиональный тренер, светлых учим свету, темных, тьме, а потом собираем лут после бойни первых со вторыми. Я подумаю, директор. Подумай, мальчик мой, хорошо подумай, а вот это уже угрозой попахивает, или у меня паранойя, ребенок бы таких нюансов не различил. Хорошо, директор. Дамблдор величественно отчалил. Мадам Помфри с непроницаемым выражением лица выдала мне очередной клубнично-мятный эликсир, и я наконец-то смог спокойно поспать. Чем хорошо лежать в больничном крыле, так это спокойствием. Никто тебя не донимает папами и квиддичем, посетителей, кроме единственного посещения декана, отсекает Помфри, поесть приносит домовые эльфы, а на скуку, о которой так много писали в каноне и фаноне, мне жаловаться было некогда. Я проводил ревизию воспоминаний. Что ж, несмотря на некоторые неприятные побочные эффекты, тут и боль, и перед Дамблдором засветился, основная задача достигнута. Я полностью переработал все, что знаю из канона, на редкость немного, что, впрочем, вполне ожидаемо. Я получил память о детских годах Крэбба, что позволит мне теперь опознать кучу знакомых только по канонным фамилиям людей. Навыки чтения и письма также присутствуют в полном объеме. А вот на старые моторные навыки я, похоже, слишком широко размахнулся. То ли они оказались жестко привязаны к моему старому телу, то ли вообще такое не передавалось за просто так, то ли, что более вероятно, объем заказанных у матери магии изменений был зашкаливающим, но именно на этом этапе меня переклинило. Та боль, за гранью выносимой, которую мне пришлось испытать, и была этаким откатом наказанием за борзоту. Ладно, и так все неплохо получилось. Теперь осталось тихо-спокойно вылечиться, а дальше, не высовываясь, учиться всему, что тут дают в качестве школьного образования. Глядишь, и мне удастся раствориться в толпе тех статистов, о которых канон красноречиво умолчал. Все же из порядка 500 детей, с которыми учился Гарри Поттер, читатели канона знакомы максимум с 10-й частью, выписали меня в четверг вечером. У порога больничного крыла меня встречали мои носильщики, благородство и храбрость которых мне красочно расписал Снейп во время своего посещения, совмещенного с осмотром и взятием проб крови для анализа на зелье проклятия. «Добрый вечер, мистер Малфой, мистер Гойл, мистер Забини, мистер Нотт». Приветствие я сопроводил вежливым кивком. Малфой, уже раскрывший было рот для выволочки, был вынужден на автомате, на вбитых в детстве рефлексах благородного поведения ответить своими пожеланиями здравствовать. Но надолго, конечно же, я удержать его этим не смог. «Крэб, ты мне теперь сильно должен. Не здесь, Малфой. Пошли», я ухватил малость офигевшего от такого поворота парня за руку и буквально потащил в сторону пустующих классов. Остальные, как привязанные, пошли за своим лидером. Наконец за нами захлопнулась дверь пустующего класса, и Малфой смог вырвать свою руку из моей хватки. «Что ты себе позволяешь, Крэб? Ты забыл, Малфой. Ты что, растерял последние мозги?» Я схватил худощавого пацанчика за грудки и с силой притиснул к стене, да так, что его ноги немного оторвались от пола. «Хорошо иметь преимущество в массе и неожиданности. Крэб, ты сошел с ума?» — захрипел он. «У тебя вредноскоп и детектор ядов есть? Давить этого малолетнего мажора, чтобы он не опомнился и не смел разевать на меня пасть. Есть, но ты им в большом зале пищу проверяешь?» «Да, а ту, что принесли тебе вечером домовики, проверял. Ну же, пацан, попадайся в ловушку». «Нет, но...» Я еще раз встряхнул Малфоя. «Я принял на себя удар, предназначенный, скорее всего, тебе. Я сообщил тебе важнейшую информацию. Я потерял много сил и чуть не лишился магии. И теперь, после всего этого, я...» С этими словами я тряхнул Малфоя. «Вдобавок, еще один рывок. Тебе, еще один. Должен...» Я отпустил его, и он съехал по стене вниз на пол. «Откуда ты знаешь, что оно предназначалось мне, а не тебе?» — просипел этот страдалец. «Вот паразит, еще и сопротивляется. Да только кишка у тебя еще тонка, малыш. Уж тебя-то я дожму. Малфой, кто я и кто ты? А самое главное, кто мой отец и кто твой?» «Да мой отец». Вспыхнув, сел он на своего любимого конька. «Вот именно, Малфой, вот именно. И кому, как ты думаешь, будут мстить с большей вероятностью? Блондинчик насупился. И самое главное, кто кому теперь должен? Черт, я сказал что-то не то. Малфой сразу же успокоился, встал, поправил мантию и чопорно произнес: «Благодарю вас, мистер Крэбб, за оказанную мне услугу. Я проинформирую главу рода Малфой, что долг рода Крэббпроду Малфой стал меньше. Ну, хоть так, чертовы родители наделали долгов, а мне тут отдуваться. Вот только теперь нужно как-то подсластить неприятный разговор. Хм, хорошо, мистер Малфой». Также чопорно поклонился я в ответ, и тут же сломал нарождающийся ледок. Но как бы там ни было, все равно, Драко, ребята, от всей души спасибо вам. Да ладно, тебе спасибо, без проблем, ты, пореже так давай. Знаешь, как мы напугались, один только Малфой остался стоять молча. Нет, мне такого ледка в отношениях, который очень быстро перерастает в холодную войну, не надо, мне тут жить еще, надо домириться. Ну что, мир? Спросил я и протянул ему руку. Видя колебания мальчишки, я решил его немного придавить. Или ты, как чертов Поттер, оттолкнешь протянутую руку? Конечно, ситуация была совсем не та. И я не Драко, и он, несмотря на наше официальное как бы равенство, повыше меня будет в табеле о рангах. Его отец точно бы не купился на такой простенький развод, но для пацана хватило. Мир, буркнул Малфой, мазнул своей ладонью о мою и повернулся к остальным. Пошли уже. А то нас Филч поймает, и мы дружно пошли за Малфоем. В принципе, разговор я провел неплохо. Драко через отца спишет часть долга моей семьи перед его. На факультетское лидерство будущего лорда Малфоя я не посягнул, все еще подчиняясь ему, так что причин для охлаждения отношений нет. Помимо этого, из всего своего окружения теперь меня Малфой положительно выделит. Есть такая тема в мужской дружбе. Чем раньше поссоришься, попробуешь друг друга на излом, а потом помиришься, тем легче и объемнее пойдут дальнейшие совместные дела. Так что Драко внимательно прислушается ко мне, если что, а остальные пацаны слегка мне остались должны. Это не оговаривалось вслух, но дурачков здесь нет. Что ж, первая неделя пока проходит нормально. Осталось пережить пятницу, с ее первыми уроками трансфигурации зельеварения. Глава 5. Первые занятия. Сдвоенная с Гриффиндором трансфигурация и зелья. Малфой Поттер. МакГонагалл и Снейп. Что может быть спокойнее и беспристрастнее? Несмотря на мои приключения, впрочем, я никогда не был слишком эгоцентричным, канон шел своим чередом. И дай-то бог, до определенных выручай комнатой с адским пламенем пределов. Первым уроком после завтрака в пятницу стояла трансфигурация. Ожидаемо, все слизеринцы, сопровождаемые поводырем старшекурсником, пришли к классу вовремя, даже чуть раньше, так как гиду самому нужно было успеть на урок. Ожидаемо, брошенные на произвол судьбы первокурсники Гриффиндора, задержавшись на завтраке, подтягивались по двое-трое, кто как сумел. Последним прибежал перепуганный и зачмаренный всеми, включая собственный факультет, Лонгботтом. Урок начался с короткой лекции о невероятной пользе трансфигурации, последовавшего за ней превращения МакГонагалла из женщины в кошку. Скажу одно только, это было офигенно, видеть, как мгновенно высокая, по-английски чопорная старушенция превращается в мягкую пушистую няку. Если до этого я относился к магии, честно должен признать, весьма по-макгловски, то теперь я реально проникся. Это же блин ё-моё, столько законов физики, поправлюсь сразу, известных нам законов физики пошло по писхаем, полем и лесом, что просто слов нет, даже считать и вспоминать их не буду. Чего еще лучшего могла придумать учительница, чтобы мобилизовать учеников на учебу, я даже не берусь представить. Краем глаза я огляделся по сторонам. Слава Мерлину, как тут говорят, никто моего ошарашенного вида не заметил. Сами такие сидели. Даже Малфой, а уж более магическую семью и представить сложно, был впечатлен. Хотя из канона я помню, что официально анимагов очень немного. Так что да, мог и не видеть превращения. Пока МакГонагалл заслуженно наслаждалась нашим молчаливым изумлением, гордо сидя на своем столе, дверь в класс схлопнула, и к нам бегом присоединились опоздуны. Уизли и Поттер, кто бы сомневался, все по канону. Последовала классическая сценка, где лучший друг мальчика, который выжил, выставил себя полным придурком. Я хорошо помнил канон, поэтому с интересом следил, нет, не за Поттером, а за Уизли. Были у меня кое-какие сомнения, и вот сейчас они рассеялись. То, что сцена была постановочной, я подумывал и раньше, читая канонный фанон. Вот и сейчас я внимательно следил не за словами и не за выражением лица, Тут Уизли играть не следовало, просто выглядеть как обычно идиотом, но глаза его выдали. Опаздывая в класс в отсутствие преподавателя, на что первым делом обращаешь внимание, на пустые места, куда присесть. Рон же взглядом безошибочно нашел на преподавательском столе кошку. Дальше, контрольный взгляд назад, что Поттер идет следом. Реплика, немного оскорбительная, но с такой вопросительной формулировкой в конце, что очкастый был вынужден либо поставить на место своего единственного друга, либо согласиться, таким образом подставляясь под ответку препода. И она тут же прозвучала, сразу же отрезая от мальчика, который ссорится со своим деканом потенциальных приятелей. Короче, четкая и техничная подстава, нужно к шестому присмотреться повнимательнее. Он, конечно, ест с рук у директора, как его братья и родители, но и сам по себе он может быть не промах, на неожиданные подлости. А что Поттер? Мальчик как мальчик, ничего интересного. Зашуганный, растрепанный, со старомодными очками на носу, худой, но не до болезненности. Ощутив на себе чужой взгляд, я повернул голову и уперся взором в Малфоя. Чуть пожав плечами, я показательно равнодушно отвел глаза. Так, мне не интересен Поттер, совсем. Не хватало еще и тут вляпаться в приключения. Урок прошел спокойно, все пыхтели над спичками. В результате только у Гриффиндора спичка немного заострилась да чуть-чуть засеребрилась у двух других гриффиндорцев, за что гордая очередной победой заучка получила для факультета 10 баллов, а остальные успевающие – по 5. Незаметные движения Дафны Гринграсс и Теодора Нотта, которые спрятали в карман трансфигурированные иголки и выложили перед собой спички, МакГонагалл, занятая восхвалением маглорожденной ведьмы Гриффиндорки, пропустила. Гриффиндор цвела и пахла, гордо оглядываясь по сторонам. Малфой пыхтел и кис над своим заданием. Вот так вот и рождаются комплексы, из-за которых потом вся жизнь может пойти под откос. Мои старания спичка проигнорировала. Даже не обидно, что взять с Маглопопаданца. Идя на обед, я в очередной раз задумывался над системой награждения в Хогвартсе. Зачем вообще нужны эти баллы? Нет, идея вполне себе понятна, с помощью соревновательной составляющей заставить детей учиться лучше. Но так ли это получается в реальности? Сейчас никакой учебной или характерной нагрузки баллы не несут, так как в аттестаты все равно идут только отметки с экзаменов СОФ и ЖАБа. Комиссиям министерства, принимающим экзамены и выдающим официальные бумаги по их результатам, сколько там баллов кто заработал для факультета, получил кубков школы по квиддичу и прочей ереси, совершенно до Морганы. Они очно, письменно оценивают реальные знания. И где здесь влияние баллов? А ведь при правильно построенной системе стимулирования решается сразу комплекс задач. Студенты мотивируются на лучшую учебу, преподаватели – на лучшую работу. Отличники мотивируются на помощь отстающим, хулиганы – на соблюдение дисциплины. И все учащиеся готовятся к жизни после школы. Что же получается по жизни в Хогвартсе? Студенты мотивируются на лучшую учебу? Нет, потому что лично они ничего от начисленных баллов не получают, не говоря уже о том, что баллы даются не только за учебу, но и за всякую ерунду вроде квиддича. Мотивируются ли на лучшую работу профессора? Да им вообще на все пофиг. Если бы все дети разом исчезли, тот же Снейп лишь пожал бы плечами и отправился к своим любимым реторткам гнать брагу, то есть опять что-то изобретать в зельеварении. Успевающие мотивируются на помощь отстающим, вообще не смешно. За все время канона этим в массовом порядке озаботилась одна лишь маглорожденная Гермиона Гриффиндор. Про соблюдение дисциплины и речи не идет, если каждый раз в начале года всем говорят не колдовать в коридорах, а все колдуют направо и налево. И опять же за все провинности наказывают невиновных, а попавшихся, что отлично показано на примере Малфоя, которому заодно на всю жизнь отбили желание поработать стукачком. И это в магическом замке, который отлично контролируется сразу несколькими способами. Чего стоит ввести одно простое правило, что после отбоя в гостиную никто не впускается. Опоздал, ночуй в коридоре, на мягких камушках. Самый грубый и убийственный просчет – в отсутствии подготовки к жизни после Хогвартса. Только на пятом курсе появляются первые бумажки министерства, мягко намекающие на то, что жизнь есть и после школы и к ней надо готовиться уже сейчас. А до этого дети ведут себя так, особенно это касается ало-золотого и серебристо-зеленого факультетов, как будто после школы их тут же забреют на Гриффиндор-Слизеринский фронт. Подставы, злоба, ненависть, а ведь шлейф этот будет тянуться за выпускниками всю жизнь, влияя и на последующие поколения. Мда. Как бы я организовал нормальную систему стимулирования? О, тут ничего сложного нет. Зачет, только личный. Заработала Гринджер 20 баллов, они ей пошли, а не в общую копилку факультета, откуда через 5 минут их вынул Снейп, наказав за косяки близнецов. Также и с отрицательными баллами. В конце года внутри факультета составляется перечень лучших и худших учеников, которые выносятся на лист позора и лист чести, приколотые в большом зале. Если уж так надо, то по факультетам баллы складываются, и их общая сумма идет в зачет в качестве итогового значения межфакультетского первенства. Баллы за каждый курс приплюсовываются к итоговому аттестату. Никакой квиддич до баллов не допускается, а то с помощью него можно по договорному матчу, как в одном из фиков, так накрутить себе счетчик, что учеба станет полностью бессмысленна. Нужно принять дисциплинарный устав, в котором четко прописаны все расценки вроде «сдал работу на тролль, минус 5 баллов, сдал на превосходно, плюс 10 или оказался без разрешения ночью за пределами гостиной, две стандартных отработки и минус 30 баллов». Деканы те еще птицы. Во-первых, по-хорошему, они преподавать не должны, занимаясь только административной и воспитательной работой. Во-вторых, при существовании первенства факультетов деканы, как лица заинтересованные, вообще не имеют права не награждать, не снимать баллы. Кстати, должны быть не только наказания, которые в качестве отработок дети и так понесут, но и поощрения. А то из всех поощрений за баллы, только оформление большого зала в цвета родного факультета и больше ничего. Поэтому, в-третьих, декан победившего факультета всегда получает солидную денежную премию за усилия, а декан проигравшего – такой же штраф. Лучшие ученики получают памятные знаки на мантию и призы, быть может даже не крупные денежные, отстающие и хулиганы обязаны весь следующий год носить на мантии какую-нибудь мерзкую позорную отметку. А чтобы не было сговора между деканами и преподами, можно в конце года проводить их опрос с веритасирумом. Или просто включить эти требования в магический контракт преподавателя. А то получается, что при существующей системе стимулирования вполне можно понять близнецов, забивших большой и толстый болт на баллы, зато гребущих славу и уважение всего Гриффиндора. При предлагаемой мной схеме их бы дружно всем факультетам прикопали, а МакГонагалл еще бы и плиту сверху на могилку странсфигурировала. Старичку Невиллу официально назначили бы, ко всеобщей радости и спокойствию, и с начислением ей дополнительных баллов, куратора Гермиону, которая вытирала бы ему сопли, учила махать палкой и записывать важные дела в ежедневник. Может быть, и привыкли бы друг к другу, а там, глядишь, и семья крепкая образовалась бы по принципу «мазохист, лучший друг садисту». Слизеринцы, в силу факультетской склонности к интригам, тормозили бы остальных, оттачивая умение сложной игры, вороны усиленно поразнючились, хаффы, дружной семьей с помощью своего трудолюбия вылезали бы на середину. А гриффиндорцам все равно положен после школы Аврорат, там смертность высокая, пушечное мясо всегда в цене. Эх, мечты, мечты. Хотя я, скорее всего, не совсем прав. Изначально наверняка система была рабочей, просто последующие поколения директоров каждый на свой лад отрезали из схемы лишние на их взгляд нити, превращая нормальную систему в то, что я сейчас вижу. За этими раздумьями я пропустил дорогу на обед и очнулся только от слишком громкого возгласа Малфоя. Нет, ну вы видели, как МакГонагалл отругала Поттера и Уизли. Это же надо быть таким идиотом. Наш декан бы за такое изгноил на отработках. Вот что ему спокойно не сидится. Ему что, Уизли, как дрянной кот, в тапки нассал. А оно мне надо? Ладно, займемся просветительством. Мистер Малфой, у вас нет братьев или сестер? Так что ваше непонимание вполне простительно, но я могу разъяснить. Ах, мистер Крэб, не были бы вы так любезны, этот белобрысый дурачок еще ерничает, развеять светом своего знания тьму моей глупости. За столом от нашей компании девочек-однокурсниц послышались смешки. Чуть потише стали разговаривать и остальные слизеринцы. Хорошая школа, информацию упускать нельзя. Охотно, мистер Малфой, я тебе пошучу. Мальчик, скоро твоя улыбка сползет с лица. Итак, чем же так любопытен Рон Уизли в приложении к теме разговора? А тем, что у него, внезапно, есть 5 старших братьев. Причем двое из них – старосты. Конечно, Гриффиндор есть Гриффиндор, слизеринцы с глумливой улыбочкой согласно закивали головами. Но даже там полного идиота не назначит префектом. Еще раз повторюсь, 5 братьев, мистер Малфой. И все либо учились, либо в данный момент учится на Гриффиндоре, где деканом является та самая МакГонагалл, и еще родители. У нас, конечно, тоже не Рейвенкла, но кто из вас каким числом может оценить шансы на то, что за всю свою жизнь Рончик ни разу не слышал про то, что декан у них анимак-кошка. Разговоры за столом стали еще тише. Похоже, в такое не поверил бы даже самый доверчивый из хаффлпаффцев. Уизли предатели крови, но по рождению, они чистокровный род. Их шестой по счету отпрыск не знает, как проходит распределение. Поединок с троллем у дверей в большой зал. Ах да, я уже это и забыл. А зачем? Задумался Малфой. Зачем? Я могу только догадываться. А ради чего? И ради чего же? А как ты думаешь, с кем прибежал? Точнее, кого так удачно придержал шестерка Уизли? За столом заулыбались. Похоже, личное, а не семейное, прозвище Крону приклеилось моментально. Но, и чьими сторонниками являются эти предатели крови? Дамблдор. Вечно он лезет не в свое дело. Он явно сошел с ума. Понесло Малфоя. Я напишу своему отцу, и он, как председатель попечительского совета, легко снимет хоть декана, хоть впавшего в возрастной маразм директора. Я тяжело вздохнул и с трудом удержался от того, чтобы сделать фейспалм. Меня всегда очень сильно удивляло совершенно глупое и бездумное отношение одних, даже вполне взрослых, людей к другим, основанное только на одном-двух фактах. За примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на последних президентов США и на их официальных лиц. Уж сколько над ними подшучивали, как только не называли. Но при этом шутнички совершенно выпускают из виду такие факты, как военная мощь, экономическое состояние, наука. Управляющие отводят всем глаза, а все и рады обманываться, смеясь над ужимками очередной говорящей головы в клетке Белого дома. И это взрослые на вид люди. Что уж тогда говорить про детей. Честно говоря, я думал, что тут, в мире магии, будет все немного по-другому. Но я ошибся. Все оказалось даже хуже. Глядя на то, как верит окружающая директорским мантиям вырвиглазных расцветок и несомой им чепухе, мне хотелось побиться головой об стол, чтобы стать таким же идиотом, как и все. И это в мире магии, где внешняя неадекватность может быть основана не только на личной эксцентричности, но и на принятых магических обетах. Почему никто из детей никогда не задумывался о том, что за непрерывную тысячелетнюю историю магической Англии уж что-что, а методики контроля адекватности и процедуры отстранения непрошедших контроль отработаны до последней буковки и проверялись не раз и не два, и что никто из аристократии не доверит психу своих детей, тем паче единственных наследников. И даже если в Англии все дружно закроют глаза на дурачка, то нужно вспомнить о Международной конфедерации магов, где директор занимает некислый такой пост президента. То есть на планете помимо пупа Земли, Англии существуют еще Европа, Америка и Азия, которые не откажутся макнуть надменных островитян лицом в говно, исходя при этом только из соображений политической целесообразности, не считая лютой личной заинтересованности, которая есть, к примеру, у Германии, Франции, Японии, России, США, Индии и так далее. Перечислять эти страны можно бесконечно. Нет, конечно же, те, кто в игре, правильно осознают ситуацию. Вспоминая канон, тот же Малфой, глава дворянской коалиции, и Фадж, теоретически верховный правитель магической Англии, очень долго пытались немного подвинуть Дамблдора, а не решить все дело нахрапом и чистой силой. Значит, не было ее силы. И все равно, несмотря на долгую подготовку по смещению, Дамблдор ушел сам, и тогда, когда захотел сам, и так, как захотел сам. Так что если судить отстраненно, то для непререкаемой веры в могущество Дамблдора у членов Ордена Феникса были вполне законные причины. Добрый дедушка, короче говоря, крепко держал за тестикулы минимум Англию, а максимум, и ближайшие к ней государства. Скорее всего, те, которых не держал, с истинно английской скромностью в каноне даже не упоминаются, как несуществующие. А младший Малфой сейчас разорялся на тему крутого папаши и тупого директора. Директора, который таких мелких змеенышей ежедневно ест без масла не по одному десятку на завтрак, чтобы потом заняться действительно серьезными делами. Пацана было по-человечески жаль. Я понимаю, правильное отеческое воспитание, закладки типа «все пидорасы», один Малфой, Д'Артаньян очень сильно помогают в последующем карьерном росте, если вовремя внести необходимые ограничительные штрихи. Но, блин, он же успеет наломать столько дров. Ко всему прочему, несмотря на тот вечерний разговор, Это был пацан с моего двора. Полезет куда, и нас всех за собой потянет. Да и ночью. Проснулся, волок меня вместе с другими в больничное крыло. Не, блондинчику нужно срочно провести сеанс лечения. И я провел. Да так удачно, что почти полностью прекратил разговоры слизеринцев за столом. А впечатленный Малфой этим же вечером написал отцу, что и как именно, я, понятно, не знаю, но на следующий день в нашу общую спальню совы принесли Малфою посылку и громковещитель от отца, а мне за завтраком пришло первое письмо, я доволен тобой, сын, и подпись Крэп. Похоже, не светиться у меня получается очень плохо, это логично и обосновано, но все равно это очень плохо, слишком много вокруг желающих забить торчащий гвоздь. После обеда у нас был первый урок зельеварения. Что ж, канон есть канон. Речь нашего декана о важности и мощности зелий, опускание Поттера, взорванный Лангбаттомом котел и неудачное зелье у нас с Гейлом. Если абстрагироваться от канона, то Снипа, хоть он и ведет себя как полный гондон, понять в чем-то можно. Виноват в происходящем даже не он, а дурацкая кадровая политика Дамблдора. Ну кто поставит профессора физики, лауреата многих премий и званий, преподавать пятиклашкам начальные знания. Он им про дифференциальное исчисление, высшую алгебру и теорию струн, а они в ответ не могут правильно составить и рассчитать простейшее линейное уравнение движения. В итоге бесится и тот, и другие. Так и Снейп. Куда ему преподавать детям? Максимум, высшие зелья 6-7 курсу, и то под вопросом, а вообще, его место в лаборатории. Типичный же маньяк-ученый. Последовавшие выходные нанесли моим планам не выделяться сокрушительный удар, причем с совершенно неожиданной стороны. Предпосылки к этому были мною, пусть и по объективным причинам, проигнорированы, поэтому удар оказался вдвойне болезненным. Я говорю о социализации вообще и о приятельском общении в частности. Это же чертовы дети. О чем может говорить нормальный взрослый с обычным среднестатистическим пятиклассником? О его мелких шалостях и таких же мелких, с высоты прожитых лет, проблемах, ну час, ну два, ну день от силы, а потом он взвоет, оба взвоют. Почему все попаданцы, не только в Поттериану, а вообще, никогда не учитывают этот момент? Как можно спокойно жить и общаться, если, например, для меня психологически тот же Снейп, ровесник или чуть младше, Дамблдор, отцовского возраста, а не чуть не дедушка, МакГонагалл и Спраут, чуть старшие возрастом сотрудники, а профессор Аврора Синистра, в отличие от фильма ничуть не чернокожая, молоденькая и интересная девушка. Старшекурсницы, даже самые зрело выглядящие, видятся милыми девочками и не вызывают никаких естественных чувств и позывов, а ровесницы проходят по рангу мерзких подсудных извращений. Что будет со мной, когда пойдет гормон, даже страшно подумать, и при всем при этом очень глупо относиться к детским проблемам свысока. Грубо отобранная в детстве конфетка может лет через 10 вернуться ударом ножа в спину. Просто по болезненности переживаний она настолько же сильна, как и угнанная в зрелости машина или уведенная жена. К тому же дети быстро растут, а с ними растут их возможности по причинению неприятностей. Ко всему прочему, это слизерин, детка. Здесь отверженный будет отверженным вдвойне. Слизеринцы будут тебя жрать в силу того, что на слизерине нет дружбы, а есть только сотрудничество, а остальные, потому, что у тебя мантия с зеленым кантом. Я должен был догадаться, что будет именно так, когда в первый же вечер Малфой достал меня своим квиддичем. Но то, как проходили выходные, оказалось намного страшнее. Малфой, вместо того чтобы спокойно учить уже выданные домашние задания, бегал по замку, как обуянный весенним гоном лось. Я понимаю, что ему все интересно, а учебников он начитался за свое детство с головой, но я-то тут при чем? И чертов квиддич. Субботу я кое-как вытерпел, но в воскресенье я честно сказал Малфою, что выдохся, не могу столько бегать, лучше посплю побольше в кроватке и съем пирожков. Худой как глист Малфой окинул мои жировые залежи презрительным взглядом и нехотя согласился потратить воскресенье на домашние задания. В итоге после завтрака я тупо сбежал ото всех в библиотеку, где и хотел провести весь день, включая обед и ужин. Но я недооценил то впечатление, что успел произвести на своих одноклассников. Глава 6. Испорченные выходные. Мистер Крэп, мы вам не помешаем. Внезапно раздался прямо у меня над ухом тоненький голосок Дафны Гринграсс. От неожиданности я резко вздрогнул и чуть не надорвал страницу интереснейшего исторического альманаха про 15 век, который читал уже который час. «Конечно, не помешайте, мисс Гринграсс». Я обернулся и не сдержал удивленного возгласа. Они все были здесь. Весь мой слизеринский курс. Хотя какой это курс? Так, группка. Вот если вспомнить славные институтские годы, вот там были и потоки как потоки, и курсы как курсы, не то что здесь. По 9-10 человек, стоял сейчас у меня за спиной и холодно вежливо улыбался. Что читаешь? Малфой не был бы Малфоем, если бы не позволил себе, когда это ему удобно, быть выше приличий. Так бесцеремонно мог сунуть нос и вырвать из рук чужой тот же Уизли, но никак не чистокровный сноб. О, исторический альманах и старый учебник по зельеварению, мой отец тоже любит читать. Мистер Малфой, холодно и показательно удивленно включилась в разговор Гринграсс, указывая белобрысому наследнику белобрысого рода на его совершенно простецкие манеры. Нет, среди своих да в приватной обстановке и не такое позволялось. Я успел с легкой ностальгией поподглядывать за одной студенческой пирушкой, но при чужаках в публичном месте. Ой, пока Малфой обтекал, Дафна, первая и единственная претендентка на звание лидера факультета от, так сказать, женской сборной, тяжело вздохнула и обратилась ко мне. «Мистер Крэп, вы не будете против, если наше сообщество в эту прекрасную погоду спасет вас от участи быть съеденным книжными червями? Благодарю вас, мисс Гринграсс. Я с удовольствием подчинюсь своей прекрасной спасительнице. Куда мы пойдем?» Дафна бросила выразительный взгляд на стоявших по бокам Трейси Дэвис и Миллисенту Булстроуд. Обе сделали по небольшому шажку вперед. «Может быть, пойдем на квиддичное поле? Там можно посмотреть на наших старшекурсников и даже попросить метлу полетать». Бойко включилась в разговор Дэвис. «А можно пойти в нашу гостиную, попить чаю? Я там с обеда, на котором вас не было, собрала немного», — потупилась Булстроуд. «Ну да, глядя на ее формы, можно увериться, что покушать она лишнее и не лишний раз любит». Я задумался, а Трейси и Миллисента одарили друг друга неприязненными взглядами. «Так, что-то мне это уже не нравится. Только детских девчоночьих разборок за мою тушку мне не хватало для полного счастья. Причем я в таком случае оказываюсь крайним, что называется, по определению. Выбрал одну змейку, вторая автоматом стала врагом обоим, выбрал другую, первая змейка не упустит возможности испортить жизнь. Самый страшный для меня вариант. Я не выберу ни ту, ни другую, и тогда они объединятся против меня вдвоем. Это только в плохих фанфиках и хороших гаремных аниме девочки 13-18 лет согласны на полигамные отношения своего избранника. В реальности каждая, как, впрочем, и каждый, мнит себя пупом земли и не потерпит соперниц или соперников. Ведь это оскорбительный вызов. Если кто с моим мнением не согласен, то он может провести легкий тест. Вспомнить себя совсем молодым, вспомнить свою первую любовь, да-да, вот ту вот девочку с бантиками, а потом представить, что тебе предложили поделить ее, свет в окошке и единственную королеву сердца, с гадом Петькой с передней парты. Как оно, то-то же, вот ведь куры, сами еще от горшка два вершка, а туда же, хотя нет, это не прав я, это генетически прописанная программа по выбору лучшего отца для своего потомства, хм, а Гринграсс-то не промах, на ровном месте обрастать свитой, вон как она подвела ко мне двух девчонок, которые теперь ей уже обязаны, надо быть с ней поаккуратнее, еще аккуратнее, чем с Малфоем, я думаю, что в такую погоду следует подышать свежим озерным воздухом. Почему бы нам не устроить пикник у озера? Миллисента радостно вспыхнула и кинула победный взгляд на соперницу. А на обратном пути мы заглянем на квиддичное поле. Насколько я помню, наша команда уже тренируется. Теперь заметно обрадовалась Дэвис. Тренировки запрещены до официального старта сезона, буркнул слегка пришедший в себя Малфой. Так ведь это официально. Полеты всем, кто старше первого курса, не запрещены. Метлы у наших тоже есть, не голытьба же вроде Уизли, которые вшестером на одной метле летают. А то, что по странному совпадению индивидуальные полеты слизеринцев так напоминают командную игру, так ведь это совершенно случайно, не так ли? Сопровождаемый дружным смехом курса, я сдал мадам Пинс взятые в библиотеке книги, хранить в спальнях разрешалось только лично тебе принадлежащие, и мы отправились гулять. По дороге сделали небольшой крючок и завернули в гостиную, где каждый прихватил что-то к пикнику. В частности, я достал из своего сундука один из многих кульков с конфетами, Крэп явно уважал сладкое, а Дэвис натащила столько, что, съев все это, на ужин можно было бы не идти. Похоже, битва за мою тушку уже идет, и упорная. Нафиг, нафиг, чур меня. Весело и беззаботно общаясь, даже я смог из своей памяти подобрать и адаптировать к возрасту и быту несколько всем понравившихся анекдотов, мы через большой зал отправились к выходу. Погода стояла теплая и солнечная, поэтому здесь было оживленно. Дети так и сновали туда-сюда. Кто-то бежал, уже нагулявшись, делать уроки, кто-то, наоборот, только закончил их и теперь хотел отщипнуть и себе немного от одного из последних в году прекрасных теплых деньков. И я, и другие слизеринцы из нашей компании находились в редком состоянии умиротворенности и единства со всем сущим, когда случилось то, что самым грубым образом выжгло это радостное настроение на корню. Почему вы не занимаетесь? Вы сделали домашнее задание на следующую неделю, а подготовились к чарам? Гринджер стояла неумолимым стражем учебного процесса. Судя по кривым лицам пробегавших мимо школьников постарше, привязывалась она без всякой расовой, половой или возрастной дискриминации. То есть, по-простому, доставала всех. Тому, с какой силой и скоростью ощетинились слизеринцы, позавидовал бы матерый ежик. Презрительные усмешки у одних, аристократичная холодность у других, готовый ядовитый ответ на языке у третьих, все это было реакцией на принуждение к учебе со стороны Гриффиндорки. Мисс Гринджер, из всех нас я один поздоровался с противной девчонкой. Остальные промолчали, имея на то полное право, так как она сама пропустила слова, положенные по правилам даже не чистокровно-магической учтивости, а простой магловской вежливости. Впрочем, молчали мои одноклассники недолго. Видимо, пауза на быстрое осмысление и подбор наиболее язвительных выражений прошла, и на девочку полилось. Гриффиндор, презрительно потянул Малфой. Тебя уже сделали префектом школы? По какому праву ты что-то у нас требуешь, грязнокровка? Взвилась Паркинсон. Если бы мы должны были учиться постоянно, то выходных дней бы в расписании не было, неожиданно вполне просто и логично заявил Гойл. Что-то тебя самой не было в библиотеке, ехидно спросил Нот. А сама-то сделала домашку, вложила свои пару кнатов в Булстроуд. Лучше бы причесалась, мымра, не выдержала даже ледяная Гринграсс. Тебя мама не учила следить за собой, или у Макглав все так же принято ходить в грязи? Надевай тогда непрозрачную мантилью и прячь под ней такой позор. Забини, парень южных кровей, явно знает толк в моде. Или хиджаб, а она умеет читать магические книги, или только по-макгловски? Поинтересовалась Дэвис. Я уже прочитала все учебники за первый курс. Гордо вздернула голову Гринджер, уцепившись хоть за что-то, на что можно было дать ответ. Такого мощного и слаженного отпора она явно не ожидала. Теперь Макглы учит бобров читать, а она точно волшебница, или трансфигурирована из какого-то макгловского справочника. А может, это бобер-оборотень? Продолжил издеваться Малфой, с удивлением поглядывая на молчавшего меня. Да, хоть и не хотелось вмешиваться, но придется, иначе меня свои же не поймут. Мистер Малфой, невместно так поступать, опускаясь на уровень этой девочки. Наверное, лорд Малфой вам не раз, как наследнику древнейшего и благороднейшего рода Малфой, объяснял, что к таким личностям следует относиться согласно их потенциальной полезности роду. Малфой слегка завис, но тут же бросился в битву. Конечно, мой отец всегда учил меня такому, но при чем здесь эта заучка? Тебе ее что, жалко? Пусть покрывается пылью среди вековых бесполезных фолиантов библиотеки Хогвартса. Почему бесполезных? Гермиона не смогла стерпеть такого надругательства над самым святым в ее жизни. Судя по тому, как она поступила со своими родителями впоследствии, книги ей были явно дороже близких людей. Как вы, наверное, знаете, мисс Гринджер, ценность товара в большинстве случаев может быть определена соответствующей денежной суммой. Это для вас книги в этой библиотеке удивительны, неповторимы и бесценны, а так цена им пара кнатов за фунт. Любой чистокровный род имеет свою собственную библиотеку, в которую книги из Хогвартса не берут даже подложить в качестве подпорки под шкаф. Но это неправильно, и чтение книг очень важно для дальнейшего развития, поэтому всем вам следует немедленно отправиться. Дура, ну кто же так делает? Высказывать поучение девочке, мальчику, нечистокровной, чистокровному заучке, не любящему учиться, и после этого ожидать согласия со своими доводами и подчинения, видя, как корежит горячих Малфоя и Забини, Нот был поздержаннее, а Гойл, толстокожие, я был вынужден прервать ее монолог, на что наши девочки манерные, но даже они готовы были поколотить Гриффиндорку. Как я уже сказал, Мистер Малфой, людей следует оценивать по полезности. Вот разве вашим будущим детям не понравится говорящая книжка в библиотеку? Дружное ржание парней и обидные смешки девочек стали Грейнджер наградой за подвижничество. Впрочем, такая награда вполне обычна во все века и во всех странах. Бывает и гораздо хуже. Христос тому пример. Да, грязнокровка, подумай о своих перспективах. Читай больше и чаще, и я найму тебя на роль говорящего бобра в свой мэнер. У моего отца есть павлины, а у меня будет говорящий бобер. А пока прочь с дороги. И оставив позади начинающую плакать Грейнджер, слизеринцы веселой толпой пошли на улицу. Грубо, конечно, получилось. Ну что, доволен? Взрослый, а туда же, великая победа, обидел ребенка, зашептала мне совесть, и я даже был с ней в кои-то веки согласен, но надо же головой думать, кому, что и как говорить, четко осознавая свое место и возможности, вот и будущее у нее не совсем радужное, мелкая должность крикливого попугая в министерстве, на вопли которого никто не обращает внимания, но которому дают вдоволь покричать с трибуны. Муж-тряпка, работающий зазывалой в магазине имени своих братьев. Пара детей, ХМ. А вообще, у какого персонажа канона судьба сложилась счастливо? Чувствуется, писательница так любила своих виртуальных детей, так любила. Не дядюшка Мартин, конечно, но... Тем временем испорченное было настроение быстро пришло в норму, все же дети не могут очень долго находиться в одном состоянии, даже в самом раздраженном. Возрастной метаболизм дает о себе знать. Мы довольно сносно посидели у озера, где во время беседы я старался под предлогом насыщения участвовать в общении поменьше. Помня, что я пропустил обед, ко мне особо не приставали, а высказаться за всех я уже успел в большом зале. Пока суд да дело, на радость Дэвиса и Булстраут я съел почти все, что они принесли, но капитально объелся. А на поле для квиддича, куда мы пошли позже, на метлах летали мало, и к всеобщему нашему удивлению, слизеринских игроков тут не было вообще. Никто из квиддичистов не догадался так обойти запрет, или просто капитану Маркусу Флинту и его команде было лень тренироваться. Не убиваться же на тренировках, как Вуд. Впрочем, как я узнал чуть позже, этим же вечером по моему рецепту Малфой ситуацию с тренировками исправил, и даже не постеснялся приписать придумку себе. Наивный мальчик. То, что это предложение впервые прозвучало из моих уст, слышало достаточное количество ушей, чтобы правда всплыла. Флинт в вежливых выражениях попенял Малфою на неподобающее поведение, а для меня воскресный вечер ознаменовался еще и серьезным тяжелым разговором со старшекурсниками. Группа из трех самых влиятельных на факультете учеников, плюс староста Эрик Гамильтон и Джемма Фарли, пригласила меня вечером после отбоя в гостиную факультета. Там, за накрытым на шестерых легкими закусками столиком, меня довольно резко поставили на место. Порка происходила в тесном кругу, чтобы не выносить ссор из избы и чтобы не было урона моей чести. А нет, все было вполне в приличных выражениях и тонах, но смысл. Мистер Крэп, я вижу, что вы по праву попали на наш с вами факультет, но не забывайте знать свое место и в интригах не переходить определенных границ. Ведь ваша задача не управлять мистером Малфоем, а помогать ему и охранять. Нам импонирует ваша приверженность чистокровным порядкам, но вы сами понимаете, мистер Крэп старший и лорд Малфой находятся совсем в разных весовых категориях. Опытные переговорщики постарались сразу же смягчить пилюлю. Вы же понимаете, мистер Крэп, что уже один факт этого разговора, признание ваших способностей, поддержал меня Гамильтон. И если вы немного попридержите коней, то с вашей склонностью к интригам и косвенному управлению к старшим курсам место вот в этом вот нашем маленьком клубе будет вашим по праву, продолжила Джемма Фарли, но только за наследником Малфоя. Просто будьте потише и поаккуратнее. Нам бы не хотелось еще раз получать письма от лорда Малфоя на эту тему, озвучила Джемма основную причину собрания. Похоже, блондинчик много чего докладывал своему отцу, а тому не очень понравилось то, что он узнал о поведении сына. Надеюсь, мы договорились, и повторных объяснений не потребуется, ведь разное может случиться, и не всегда хорошие. Открытую угрозу тут заметил бы и самый тупой. Хорошо, мы договорились. Тогда вы не могли бы дать клятву, магическую клятву, что никогда не станете ничего планировать или делать, что пошло бы во вред мистеру Малфою и нашему с вами факультету. Вкратчиво продолжил свою угрозу Доминик Бейтс, один из семикурсников. Чтобы я дал личную, рабскую по сути своей, клятву факультету и Малфою, безусловную, ставящую крест на всех моих последующих действиях. Достаточно мне осознать, что это будет во вред факультету, и что такое факультет, тоже весьма расплывчатое понятие. Ребята реально охуели, или меня так проверяют на излом. Ну что же, поиграем. Хорошая шутка, спасибо за приятный вечер. Поднялся я из-за стола. Интересно, будут настаивать, а клятва? Переспросил Доминик. При этом все остальные равнодушно отвели глаза. Кто-то занялся своей чашкой, кто-то рассматривал уже, наверное, давным-давно выученные наизусть узоры на гобеленах, кто-то трудился над печенькой, а вот и раскол. Похоже, как и ожидалось, тут каждый сам за себя, и бицу молчаливо разрешили самому себе заиметь должника, или вырыть могилу, тут уж как карты ляжет. Как вы совершенно верно заметили, мистер Бейтс, случиться может что угодно, ведь вам, как сыну работника департамента магического правопорядка, отлично должно быть известно о разнообразных мерзких черномагических проклятиях, которые могут пробудиться совершенно внезапно. Доминик слегка сбледнул с лица. Эхо магической войны, так сказать. Поэтому я вынужден отклонить ваше великодушное предложение. Да и обеты, такая строгая вещь. Мало ли, какая служба от меня потребуется, если он вернется. Точнее, когда он вернется. Спокойной ночи, джентльмены, леди. Мда, могло быть и лучше. Но, как говорится в любимой мною с детства книге английского опять же писателя, лишь тот, кто ничего не стоит, не имеет врагов. Одного такого врага я сейчас обрел. Радует только то, что это его последний год в Хогвартсе. Осталось мне его пережить. Глава 7. Дары основателей. Надо сказать огромное спасибо лидерам факультета за проведенную прочистку моих мозгов. Слишком я расслабился и забыл, что это не мир для меня создан, а я для мира, и никто никогда не будет даже за мои прекрасные глаза мне потакать в моих прихотях. Более того, спасибо и за напоминание про то, что школьниками мир не ограничен. За каждым школьником стоит род или хотя бы опекуны, которые не позволят вести их детишек туда, куда угодно мне, а не им. Так что я запихнул, как смог, свои возрастные привычки куда подальше и спрятался за привычной для Крэбба маской дурачка. Благодаря этому канон спокойно шел своим чередом. Малфой задирался, мы с Григом молчаливой поддержкой стояли позади. Свободное время я старался проводить либо в библиотеке, либо в спальне, читая учебники по магии, параллельно сводя время контакта с детьми до минимального уровня. Одни галопом и каноном бежали вперед, точно так же пытались взлететь перья на уроке чар, точно так же копалась земля на гербологии, и точно так же прошел первый урок полетов, на котором один слизеринец покрасовался на метле, один гриффиндорец отправился в больничное крыло, а другой немного незапланированно полетал в волю. Кстати, урок полетов отличился еще и тем, что после него всем понимающим стало отчетливо видно истинное лицо декана Гриффиндора. Апологет правильности и беспристрастности Минерва МакГонагалл легко и непринужденно нарушила свои любимые школьные законы, которые, оказывается, ничуть не законы, а просто правила. Для понимающего уха разница между этими двумя понятиями огромная. Еще должен признать, что Малфой действительно обалденно для своего возраста летает. Все эти финты, уклонения, маневры. Чувствуется, что его хорошо учили, и учеником он был не бесталанным. А вот мне метла так и не покорилась, оставшись, пусть и подергиваясь, лежать на земле. Гадина. Хорошо, что ссора Малфоя и Поттера отвлекла от этого факта всеобщее внимание. Единственное, когда я решил вмешаться, это ночная дуэль. Глядя на выразительные и упрекающие взгляды старост, которые сами не хотели вмешиваться в спор чести, а защитить Малфоя были, похоже, обязаны, я решил немного порассуждать вслух. Тем более, как я помнил из канона, на дуэль Малфой так или иначе не попал. Я размажу Поттера. После ужина мы все собрались в гостиной и слушали разоряющегося Малфоя. А зачем? Как зачем? Он принял вызов на дуэль. Или ты думаешь, у Малфоев нет чести? Драко завелся не на шутку. Не прийти на вызов, который бросил сам. Нет, ты совершенно правильно поступил. Даже я бы на твоем месте не сделал лучше, успокоил я разошедшегося Малфоя. Ты совершенно прав, есть вещи, которые спускать нельзя, поэтому я пойду на дуэли. На какую дуэль, Драко? Как на какую? С Поттером. Или у тебя последние мозги заплыли жиром, Винс? Вот именно, на какую? Или ты забыл, как правильно объявляются дуэли? Где обязательные секунданты? Где ограничения? Не говоря уже о том, что место назначать должен был кто-то один, а тип дуэли – другой. Ну, Что после скажут другие, что Малфой не знают дуэльных правил. Но Поттер, мальчик-одуванчик, а ты, наследник Малфой, должен знать, что согласно дуэльному кодексу произошедшее вообще не тянет ни на что большее, как на шутку. Я уж молчу о том, что Поттер, магловоспитанный волшебник, не знающий о дуэлинге вообще ничего. Победить его – стыдно, проиграть – катастрофа. Участвовать в такой дуэли – это покрыть себя позором полного идиота. Поэтому, не придя на дуэль, ты ничего не проиграешь, а придя, даже в самом лучшем случае ничего не выиграешь. Оставь его Филчу. Пусть этот воспитанный маглами дурачок задумается о том, что традиции чистокровных следует знать хотя бы в минимальном объеме. В конце концов, мы слизеринцы. Изумрудный маг завещал стараться убирать врагов чужими руками. Марать собственные, с мечом наголо на дракона, этот гриффиндерцем. Да, точно. Я предупрежу Филча, что этой ночью у него может случиться отличный улов и... Дальше я уже не слушал, почувствовав дуновение сквозняка. Сзади открылась дверь, и кто-то выскользнул из гостиной. Судя по краю эффектно развивающейся мантии, это был наш декан. И раз я не получил никакой отповеди, на которой так способен Снейп, услышал тут случайно, из-за угла, как сальноволосый распекал провинившихся слизеринцев, даже мне страшно стало. Лучше 5 МакГонагалл и 3 Флитвика, чем один разозленный Снейп. Умеет он жути нагнать, не откажешь в профессионализме, то не участие в дуэли Малфоя и подстава для Поттера его более чем устраивали. Помимо декана, за этот разговор я заслужил молчаливое одобрение лидеров факультета и принятое ими доказательство того, что честно блюду взятые на себя обязательства. Судя по кислому лицу Доминика, далеко не всем моя покладистость оказалась по нраву. Ну а бедный Поттер отправился на запланированную каноном и Дамблдором встречу с трехголовым хагридовым милашкой, что, как это ни парадоксально, устроило все заинтересованные стороны, включая Поттера, получившего свое приключение. Впрочем, мне на Поттера было плевать с высокой колокольни. У меня были проблемы и поважнее. К примеру, меня раздражала привычка этого тела жрать все как в бездонную прорву. В своем предыдущем теле я был достаточно стройным для того, чтобы на таких жердяев смотреть с плохо замаскированным презрением. Или же, как я уже говорил, дети-студенты со своими детскими проблемами. Две претендентки на мое внимание, с откровенно смешно смотревшимися на их слишком юных мордашках обольстительными минами, тоже не добавляли радости. Вдруг опоят еще, но это так, прелюдия к основному. С чем может быть связана самая большая проблема при обучении в школе магии? Правильно, с магией. Я до сих пор так и не смог сотворить ничего магического. Зелья у меня не варились, хорошо, что еще не взрывались, как у Лангбаттома, перья не летали, спички в иголки не превращались и даже поганая метла, и та меня не слушалась. Нет, я был далеко не один такой. Сейчас шла третья неделя сентября, и многие маглорожденные и полукровки все еще не преуспели во всех дисциплинах. Но даже у них что-то, пусть одна-две дисциплины, но получалось. А я ко всему прочему чистокровный. Тот же Малфой, к счастью, еще не научился влет анализировать, а у старшекурсников и лидеров факультета мало информации, пока мало, иначе мне не миновать бы серьезного разговора. А вот декан, у которого сходятся табели с оценками по всем предметам, уже на меня посматривает подозрительно. Короче, что-то нужно делать. Но что, с одной стороны, на меня играет то, что шляпа все же меня распределила, а не отвергла, как скриба. Были прецеденты. С другой, от проблемного и не по возрасту понимающего подоплеку событий студента с удовольствием избавится и декан, который уже пару раз заводил такие разговоры, с общим вопросом «откуда что взялось в тебе?» И тот же Дамблдор с радостью скажет: «Последствия черномагического проклятия, выход из Хогвартса для сквибов спросишь у Филча, Элга, жить в Англию». Да и батюшка мой, судя по воспоминаниям, доставшимся от оригинального Винса, мягкостью и всепрощением не страдает. Конечно, можно успокоить себя, что мне не подходит моя палочка или что приложение моей родовой магии лежит немного в другой области, и продолжать тупить, но что-то общеупотребительное это у меня должно получаться. Пусть не из всех выходит Лобачевские, но выполнять простейшие арифметические действия умеют все. Вообще, хотя в каноне это не было сказано прямо, но то, что маги по силе не равны, прослеживается четко. Даже иносказательно была дана градация. Так вот, существует достаточно четкое деление всех волшебников согласно их могуществу. Всего различают три больших класса. Сильные, обычные, слабые, и три подуровня в каждом классе. Старший, средний и младший. Таким образом, существует всего 9 градаций обычных волшебников. 10 являются скрибы, 11 – магдлы, 12 – великие маги. Итого ровно дюжина. Однако эту стройную иерархию ощутимо портят родовые способности, которые поднимают возможность колдовства в определенном магическом направлении на 1-2 уровня. Так, если я, к примеру, средний волшебник старшего уровня, одарен в гербологии, то в этой самой гербологии я вполне могу сравниться с волшебником сильным. Кстати, повышение уровня относится и к скрибам. То есть скриб с родовым даром к некромантии вполне сможет поднять покойника, при этом формально и физически не являясь магом. Сильный волшебник старшего уровня в своей стихии подобен богу, именно таких называют великими магами. Кстати, а какие мои магические дары? Смотрим память. Моими, обусловленными кровной принадлежностью к роду крэббов, дарами являются некромантия, то бишь черная магия в самом классическом виде, магия крови, которую сейчас в Британии также относят к черной, но на самом деле я бы отнес ее к одному из разделов общей, и, внезапно, доставшаяся по материнской линии способность к целительству, то бишь светлая магия. Как это все уживается в одном человеке, я не знаю, но гоблины при проверке на магические дары поставили меня в разряд слабых волшебников старшего уровня. Хм, хочется, конечно, обратиться во время завтрака к Дамблдору в приблизительно таком стиле. Господин директор, мои родовые дары подразумевают изучение некромантии и магии крови. Не могли бы вы подобрать для меня наставника и обеспечить практические занятия, пока я не начал в учебных целях практиковаться на соседях? Ах, но воображаемые глаза профессора и учеников не стоят смены места обучения и преподавателей с Хогвартса с его учителями на Азкабан с его дементорами. Хотя да, там точно есть отличная возможность насмотреться на темную магию в практическом изложении. Правда, есть нюансы некоторые. Ладно, шутки в сторону. Попроситься, что ли, в ученики к мадам Помфри? Впрочем, есть и другой вариант. В каноне робко и во многих фиках прямо высказываются идеи, что Хогвартс – разумный замок, а шляпа – один из его способов для связи. Плюс основатели не могли оставить смысл своей жизни без пригляда. Ушли ли они душами на следующий круг перерождения, но оставить здесь свои тени в том или ином виде, есть же портреты, к примеру, наверняка могли. Тем более, замок Хогвартс стоит на охрененно сильном источнике магии, так что магическую нежизнь можно организовать долгую и стабильную. А ведь помимо шляпы, которая лежит на хранении в кабинете директора, есть и еще один способ связи. Да-да-да, тот самый, который принимает тот вид, какой хочется страждущему. Но для начала следует прикрыть тылы от любителей, как наш декан, и профессионалов, как директор, во всем видеть подвох. И случай не преминул представиться в ближайшую пятницу. Утомленные двумя подряд домашними заданиями по истории от профессора-призрака, мы уселись в гостиной, во весь голос возмущаясь состоящей из одних гоблинских восстаний истории магической Британии. Хотя там было достаточно много весьма любопытных для меня фактов. Одни магические великие пожары, с которых традиционно начинались восстания гоблинов и от которых регулярно выгорал весь Лондон, включая немагдловскую часть, стоили того, чтобы на их картины посмотреть. В магдловской истории, кстати, из всех пожаров упоминается лишь последний, который вообще не был связан с волшебниками, но который удачно похоронил под собой следы предыдущих. Неужели вся наша история, только череда гоблинских восстаний, возмутилась Паркинсон. Мне дома рассказывали о Мерлине и основателях, вскользь заметила Гринграсс. Основатели, замирая в душе от привалившей удачи, тупо переспросил я. Основатели Хогвартса, 4 великих мага. Неужели тебе не рассказывали дома, Винс? Ты прям как маглорожденный Поттер, не удержался от подколки Малфой. Наши архивы не такие полные, как у вас, обиженно отозвался я. Ну же, Драко, ну, давай. Ах да, вроде Малфой самые лучшие архивы. Мой отец, расскажи, что знаешь. Попросила Дэвис, а то в истории Хогвартса об основателях всего по одному футу написано. Когда я писала эссе, то еле-еле 2 фута из заданных 3 смогла выжать из себя. И о Мерлине потом, попросил не совсем англичанин Забини. Если что, я смогу дополнить ваш рассказ, мистер Малфой, подключился к разговору староста Гамильтон. Дальнейшая говорильня не принесла мне практически никаких полезных фактов. Большую часть я знал и так, поскольку дома у крэббов, как и предполагал Драко, Винсу было дано достаточно неплохое образование. Включена в этот список была и история, с упором на темных магов, конечно же, но главное было сделано. Если кто будет проверять, а проверять, если у меня что-то не получится, обязательно будут, то можно будет честно сослаться на этот разговор и на прозвучавшие в нем легенды. И сейчас, тихо выскользнув из гостиной, я крался по темным замковым лестницам вверх, туда, где одна из этих самых легенд находилась вполне себе в реальности. Восьмой этаж, картина с кретином, учащим троллей балету. Три раза туда-сюда, представляя в голове место, где я увижусь с основателями. И вот в монолитной стене появляются очертания старинной грубой двери. Я открываю ее, делаю шаг в темноту и появляюсь в зале инквизиторского суда. Я оказался прикован цепями к допросному креслу, стоящему по центру зала. На возвышении передо мной, массивный, древний на вид стол, за который с противоположной от меня стороны придвинуты четыре монументальных кресла, куда там Дамблдору с его псевдотроном в большом зале. В креслах сидели четыре полупрозрачные тени, а прямо по центру стола, на подставке, лежала шляпа. Демон. Прорычала фигура, в которой можно было узнать знакомые по портретам в учебнике черты Салазара Слизерина. «И ты посмел явиться сюда, воззвать к нам, Легилиминс? Куда там моя защита болью от аккуратного и мягкого Дамблдора?» Ощущения были таковы, будто прямо сквозь лоб, пробив дикой болью череп, в мою голову вползла огромная змея, медленно ворочавшаяся внутри и пожирающая мои мозги. Пытка была невыносима, и я закричал: «Фините! Осторожнее, Салазар!» Взмахнула рукой призрачная Равина Ривенкла, и резкая боль сменилась тупыми отголосками. Но если я поверил в ее доброту, то следующие слова вернули меня обратно с небес на землю. «Не повреди мозг интересного образца, Легилиминс!» Если проникновение Салазара было похоже на питание хищной голодной рептилии, старающийся поскорее выхватить самые вкусные куски из тела добычи, то легилименция Равины напоминала скорее хирургическое вмешательство доктора Мингеля. Меня тщательно и аккуратно резали на куски, при этом совершенно не интересуясь согласием или испытываемыми подопытным ощущениями. А они были вполне под стать образу, так что я рыдал, орал, выл и пытался разбить свою голову о спинку кресла, но передвинувшиеся подобно толстым металлическим змеям цепи жестко зафиксировали меня. Сколько это продолжалось, я не знаю, по ощущениям, две или три вечности, но все же настал тот радостный миг, когда прозвучало божественно звучащее слово «Фините». Равина закончила свои исследования. Хм, весьма и весьма любопытно. Это в очередной раз доказывает мою теорию об абсолютной бесконечности страниц в книге миров. А вы еще имели глупость спорить со мной, тогда как? Что там еще придумал Ривенкла, я не услышал, потому что призрачную палочку поднял Годрик. Легилиминс. В исполнении Гриффиндора легилименция напоминала нападение орды варваров на беззащитный город. Сопротивляющихся, убить, что приглянулось, схватить, все остальное, поломать и сжечь. Голос я уже давно сорвал, из глаз и носа текла кровь, а боль уже во всем теле была такова, что о смерти мечталось как о чем-то невероятно прекрасном, но несбыточном. Фините. Ну надо же. Однако я хочу сказать, что потомки ощутимо выродились. Особенно твои, Салазар. Кто бы говорил, Родерик, ответил Слизерин. Хм, а оказывается Годрик-то совсем не Годрик, а Родерик. На своих посмотри, а мои, Легилиминс. Мозговой досмотр от Хельги Хаффлпафф был самым спокойным из всех, что я сегодня перенес. Этакий добрый полицейский после десятка злых. Давай, друг, рассказывай. У тебя же нет от своих друзей никаких секретов, не правда ли?